Глава 19. Максим. В комнате горит ночник. Ирина стоит у окна спиной ко мне. Вздрагивает, когда за мной закрывается дверь, и мы остаемся наедине. Я в который раз рассматриваю фигуру девушки. Не тощая, как Света, длинные ноги, ровная осанка и красивые густые волосы. Кроткая, по крайней мере, с виду, не похожа на стерву и, судя по всему, еще и верная. Ее парень — настоящий идиот, что оставил ее. Хотя моя бывшая жена с виду тоже была идеальной и примерной, а на самом деле оказалась редкостной. Я уеду на несколько часов. Света боится садиться за руль из-за метели, поэтому я отвезу ее домой и сразу же вернусь. Не знаю, зачем, объясняюсь перед девушкой, обозначая нашу с бывшей женой дистанцию. Если что-то нужно будет или почувствуешь себя плохо, звони. Ира поворачивается ко мне лицом. Между ее бровей идеальной формы залегает вертикальная складка. Девушка усиленно думает о чем-то. Потом, вздыхая, расслабляется, делает несколько шагов к кровати. «Ты не обязан отчитываться, и со мной ничего не случится, если ты не будешь ночевать дома. Я прекрасно себя чувствую». Я все-таки прав. Она все поняла по-своему. Девушка откидывает в сторону уголок одеяла и прячется под ним от моего взгляда. «Я постараюсь быстро. Если хочешь, могу лечь на диване. Я же понимаю, что я для тебя чужой, спать в одной постели со мной у тебя нет никакого желания». «Вру. Ничего я не понимаю». Говорю это из вежливости. На самом деле, даже если она и попросит лечь в гостиной, я все равно завалюсь в спальне, потому что за полгода отлежал себе спину на неудобном матрасе, и спать в собственной постели для меня сродни блаженству. «Нет, все нормально, это ведь твой дом. Мне и так неловко за все произошедшее и за то, что пришлось вновь потревожить тебя. Только возьми из шкафа запасное одеяло, пожалуйста», — несмело просит она. «Хорошо». Киваю, а потом иду в гардеробную и быстро надеваю на себя теплую одежду. «Сладких снов». Бросаю на ходу, выхожу из комнаты и сразу же натыкаюсь взглядом на Свету. Она ходит туда-сюда по прихожей, громко стуча каблуками сапожек. «Поехали». Хватаю с комода ключи от машины, беру из шкафа куртку и подталкиваю бывшую к выходу. Света молчит, все время хмурится и раздумывает о чем-то. Время от времени бросает на меня странные взгляды, явно хочет что-то сказать, но не произносит ни слова, и я рад этому. Клянусь, если она вновь заведет разговор о том, чтобы возродить наши отношения, я просто высажу ее у обочины дороги, в метель, ночью, на морозе. «Новая машина?» Вопросительно изгибает бровь, когда мы спускаемся на лифте в паркинг, и я снимаю с блокировки сигналку. «Да, только купил. Решаю, что открывать перед ней дверцу будет слишком, перебьется. Поэтому обхожу свой внедорожник, сажусь на водительское сиденье, жду, когда и Света заберется внутрь, а потом завожу мотор, включаю обогреватель и выезжаю на улицу. Снега уже намело немало, дороги заметены, но не настолько, чтобы вообще не проехать. Я двигаюсь медленно, дворники работают без остановки, по пути лишь изредка встречаются другие автомобили. Гнетущая тишина напрягает, поэтому я включаю радиостанцию, но где-то на полпути Света убавляет звук, впивается в меня взглядом и все-таки не может удержать свой острый язычок за зубами. «Нет, это точно не твой ребенок», — хмыкает она. В ее глазах сияет победа, словно она только что разгадала сложную загадку. «Раньше ты и своих детей не очень-то и хотел. Вот мне и интересно, чем же тебя так и завлекла эта Ира, что ты согласился принять ее с...» Здесь она останавливается, пытается подобрать нужные слова. «С прицепом». «Это не твоего ума дело. Можешь думать, что хочешь, и строить какие угодно предположения». Сквозь зубы выплевываю я и с силой сжимаю руль. «Интересно, она любит тебя или твои деньги?» «А что?» — восклицает на мой выразительный взгляд, который намекает ей, что пора заткнуться. «Удобно ведь найти такого доброго дурачка, как ты, и вертеть, как хочется. Помнится, ты всегда всем спешил на помощь, одалживал денег и не просил вернуть их обратно даже через год. Тобой слишком легко помыкать», — заключает она, а я закатываю глаза, слишком уж много раз я слышал эти слова до этого. «Думаю, на первое место в корыстном пользовании мной можно вынести тебя». «Я серьезно, Максим, Подумай о своем будущем. Зачем тебе женщина с чужим ребенком, когда можно родить своего?» С раздражением спрашивает она. «Ирина прекрасно подходит на роль матери моего ребенка. Уж за это можешь не волноваться, я успел достаточно узнать ее. Вру, и эта ложь бесит Свету еще больше, что делает меня чуточку счастливее. По крайней мере, она уже точно не сбежит от меня в трудную минуту, потому что я не смогу спонсировать все ее прихоти, давлю на больное место наших с бывшей отношений. Ты ведь знаешь, что все было не так?» Дрогнувшим голосом произносит она и отворачивается к окну. Могу поспорить, ее молчание продлится недолго. Мы доезжаем до дома Светы около часа ночи. Дороги уже прилично замело, я понимаю, что возвращаться обратно не самое лучшее решение. Но и оставлять одну в квартире Ирину в первый день после выписки тоже не хочется. Вдруг ей станет плохо. Конечно, я мог бы остаться на ночь у родителей, а утром вернуться, но зная наших коммунальщиков и их готовность к непогоде, в лучшем случае я смогу выехать из двора к завтрашнему вечеру, поэтому лучше сейчас, пока дороги еще не настолько заснежены, чтобы застрять на первом повороте. «Ну, ты выходишь?» «Уж прости, но дверцу, как принцессе, открывать не собираюсь. Слишком уж холодно на улице». Оборачиваюсь к Свете, которая прилипла взглядом к окну и не сдвигается с места. «А ты не останешься на ночь?» Робко спрашивает она, поворачиваясь ко мне, хотя в глазах нет ни кротости, ни смущения. Прикусывает нижнюю губу и смотрит на меня с надеждой. Выжидает. «Где?» Выгибаю бровь и всматриваюсь в черты лица девушки. Не верится, что когда-то был влюблен в нее по уши, хотя это и не удивительно. Света умеет преподнести себя, умеет быть интересной и остроумной, умеет врать в глаза и красиво играть. Но, несмотря на это, я уверен, она даже в 50 будет все так же обворожительна в глазах мужчин. «Ну, у родителей останься, это самоубийство вести машину в такую погоду. Снегопад какой, не видно же ничего. То есть все это время тебя не смущало, что мы двигались по заметенной дороге, а сейчас ты призываешь меня к разуму?» Усмехаюсь я, раскусив ее мысли насчет того, чтобы затащить меня к себе. «Не преувеличивай, ты прекрасно понял, о чем я. Не будь идиотом, Макс. Я ведь буду волноваться, это опасно. Я напишу тебе сообщение. Не переживай», — говорю с издевкой. «А сейчас убирайся уже, мне еще обратно ехать». «Будь осторожен», — шепчет на прощание, задерживаясь взглядом на моем лице и тяжело вздыхает. «И сделай что-то с этой бородой, похож на монаха». Она дергает ручку и неуклюже выходит из салона, оставляя после себя морозную свежесть, что забралась из улицы внутрь. Я наблюдаю за тем, как Света благополучно заходит в подъезд, а потом осторожно выруливаю прочь из двора. Видимость не больше метра. Дворники не справляются с тем количеством снега, который валит на лобовое стекло моего внедорожника. Я плетусь, словно черепаха, задумчиво смотрю на белые хлопья. Если бы не потребность вести машину, обязательно полюбовался бы этой красотой. Кажется, в последний раз я видел снег года 3 назад. Потому почти каждую зиму нахожусь в рейсе. Глаза слипаются из-за усталости, на часах 2 ночи, на улице ни единой живой души, а я уже не уверен, в правильном ли направлении еду. Знаков, светофоров, поворотов, ничего не видно. Приходится включить навигатор и ехать по нему. Ветер завывает. Несколько раз внедорожник заносит на повороте, и я начинаю жалеть о своем решении. Нужно было и в самом деле остаться у родителей. Или же просто выставить Свету за дверь и забыть о ней. Не доезжая 2 квартала до дома, машина окончательно грязнет в снегу. И как бы я ни старался, а выехать из той кучи снега, в которую попал, не получается. Да и дорога дальше, судя по всему, одни сугробы. «Прекрасно!» Шиплю я изо всех сил, ударяю ладонями по рулю. Глубоко дышу, пытаясь давить злость, и решаю подождать, когда немного утихнет метель, а потом, если не получится вытолкать машину, дойду до дома пешком. Сколько тут осталось-то? 2 км? Я пытаюсь занять себя чем-то, чтобы прекратить думать о Свете, нашем браке, о том, можно ли было его спасти. Я слишком много разрешал ей. Вот и результат. Разбаловал, ничем не ограничивал. Она считала, что я полностью в ее власти и никуда не денусь. Но даже не предполагала, что мне просто нравилось угождать ей, смотреть, как радостно сияют ее глаза, чувствовать ее поцелуи, испытывать благодарность. Нравилось, что она принадлежит лишь мне, нравилась мысль, что мне есть для кого стараться, стремиться к большему. А все оказалось лишь обманом моего зрения. Большего разочарования в жизни не испытывал. Я слушаю музыку, копаюсь в телефоне, а ближе к 3 не выдерживаю и все-таки решаюсь выйти наружу. Хорошо, что тепло оделся. Хватаю с заднего сиденья перчатки, застегиваю доверху куртку, надеваю даже шапку, глушу мотор и открываю дверцу. В салон же сразу надувает снег. Я выхожу и ежусь под пронизывающим ветром. Он с силой ударяет меня, ноги утопают в снегу. Несколько мгновений я все же медлю, решая, стоит ли вообще хотя бы пробовать добраться до дома сегодня. Психую, но уперто шагаю вперед в надежде, что телефон не разрядится на морозе, и я смогу сориентироваться в переплетении улиц. Уже через несколько минут лицо начинает щипать от холода и ветра. Идти становится тяжело. Глупо же я встрял. Ругаю себя, на чем свет стоит, ворчу что-то под нос и чувствую, как медленно начинаю замерзать. Снег то и дело падает прямо в глаза, вызывая дискомфорт. Единственное, что хорошо, минут через 15 я поворачиваю налево, и ветер теперь дует мне прямо в спину. Идти становится намного легче. Но холод не отступает, а еще через несколько минут садится батарейка на телефоне, и я разочарованно стану. Прекрасно, приплыли.